Оно самое. И на дне золото, как масло в горшке. Совершенно верно. Вот, полюбуйтесь. Смок вытащил из кармана штук 6 самородков. Видите? Только нырните и хоть с закрытыми глазами набирайте пригоршни. Но потом надо пробежать по крайней мере 0,5 мили, чтоб согреться. «Да, черт меня побери, со всеми потрохами обскакали вы меня!» — беззлобно ругнулся Карсон, но ясно было, что он огорчен и разочарован. «А я-то думал, все сам выскрести, все до донышка. Но ничего, хоть побывал тут, поглядел и то развлечение». «Развлечение!» — воскликнул Смок. «Да если мы доберемся до дна...» Рокфеллер покажется нищим рядом с нами. — Но это же все ваше, — возразил Карсон. — Что вы, что вы? Поймите, сколько лет люди ищут золото, а такого места еще никогда не находили. Чтобы выбрать все, что лежит там на дне, понадобятся и мои руки, и ваши, и моего компаньона, и всех наших друзей. Да здесь в 0,5 акра больше золота, чем в Бонанзе и Эльдорадо вместе взятых. Все дело в том, что озеро необходимо осушить, а на это нужны миллионы. Я боюсь одного, тут столько золота, что если прямо так, без ограничения, пустить его в ход, оно потеряет всякую цену. «И вы меня примете...» Карсон был так удивлен, что даже не мог договорить. «С радостью», — докончил Смок. «Чтобы осушить озеро, понадобится год, если не два, и прорва денег, все, что только удастся собрать. А осушить можно. Я уже все кругом осмотрел. Но для этого потребуется усилие всех и каждого, кто согласится работать по найму. Потребуется целая армия рабочих. И прежде всего нужны надежные люди, чтобы было с кем начинать дело». «Хотите с нами?» «Хочу ли? Еще бы! Я уже чувствую себя миллионером, даже через ледник перебираться страшно. Как-то, знаете, неохота сейчас сломать себе шею. Жаль, что у меня нет больше шипов. Последний вбил в подметку, как раз когда вы явились. А у вас? Покажите-ка?» Смок вытянул ногу. «Совсем стерлись. Подошва гладкая, что твой каток!» — воскликнул Карсон. «Вы, я вижу, немало отмахали. Погодите минутку, я вытащу часть своих и отдам вам». Но Смок и слушать не стал. «Незачем», — сказал он. «У меня припасена веревка 40 футов. Я ее оставил на том месте, где мы с товарищем перебирались в прошлый раз. А с веревкой дело верное». Глава вторая. Подъем был трудный и утомительный. Лед, сверкая на солнце, слепил глаза. Смок и Карсон обливались потом и еле переводили дух. Кое-где лед был сплошь иссечен трещинами и расщелинами, пробираться в таких местах было тяжело и опасно, за час едва удавалось пройти какую-нибудь сотню ярдов. В 2 часа дня, поравнявшись с небольшим озерцом, образовавшимся на льдине, Смок предложил отдохнуть. «Где там у вас мясо?» — спросил он. «Давайте пожуем. Последнее время я не доедал, и у меня ноги подкашиваются. Но ничего, самое плохое уже позади. Еще 300 ярдов, и мы выйдем на скалы. Теперь идти будет легче, осталось только 2-3 скверные расселины и одна перед крутым выступом, совсем дрянь. Там есть снеговая перемычка, довольно ненадежная, но мы с малышом все-таки перебрались. За едой они познакомились ближе, и Энди Карсон поведал Смоку свою историю. «Я так и знал, что отыщу нежданное озеро», — говорил он с набитым ртом. «Я должен был его найти».